Глава 52. Фармазонские деньги. Но недолго была радость Вересова. Где и как найти ему поручителя? Да и кто захочет брать на свою шею такую обузу? Вересов очень хорошо знал, что масса нашего общества весьма склонна смотреть с дурным предубеждением на человека, сидевшего в тюрьме, не разбирая, виновен ли он или невинен. Одно слово «в тюрьме был» и баста. Этого уже довольно для составления известного приговора. Да и кроме того, ему решительно не к кому было обратиться. Теперь он начинал чувствовать себя одиноким более чем когда-либо, более чем в тюрьме. Там у него была хоть одна крепкая, надежная душа человеческая, был честный друг и товарищ, Рамзя, а на воле что ему оставалось? И все ж таки, хоть и бессознательно, а почему-то хотелось на волю. Грустно сидел он в арестантском ящике, называемом тюремным фургоном, который имеет назначение возить заключенных из тюрьмы и обратно на следствие, суд и к экзекуции. Против него помещался Гречка, а обок с ним и еще два арестанта. «Ну, малец, ты меня прости, что я маленько того». «Поприпер тебя», — откровенно обратился он к Вересову. «Я же зато и выпутал. А ты не гневайся. Что ж делать? Так уж случилось. Линия». «Я не сержусь. Господь с тобою», — кротко и просто ответил Вересов. «Ну и спасибо. На нашего брата ведь что сердись, что не сердись. Сердит, да не силен, говорится. Так знаешь, чему, брат? А по мне, хоть и силен, все равно наплевать. А ты, друг, лучше вот что скажи. Тебя на поруки отпущают?» «Да, на поруки». «А батька-то, слышно, отказался». Вересову не хотелось распространяться насчет отца, и поэтому в ответ он только коротко кивнул головою. «Ну, значит, надо нанять поручителя», — заметил Гречка. «Как это нанять?» — спросил его Вересов. «Ах ты, простота простецкая». «Обыкновенно как», — подсмехнулся тот, — «как завсегда промеж нас творится, за деньги». «Да где ж его взять-то? Я никого не знаю». «А зачем тебе и знать? Этого вовсе не требуется. Дай полтину в зубы приставнику, либо под часку, он тебе всю эту штуку мигом обварганит». «Да коли поручитель-то меня не знает», — возразил Вересов. «Да и ни к чему ему знать. Это уж такая ихняя практика. С того только и хлеб жуют. Да ведь много, пожалуй, заплатить придется». «Фью!» — презрительно свистнул Гречка, махнув рукою. «За 3 целковых кого хошь возьмет, хоть самого Ланцова, а не то сам Ванька Каин из гроба восстань, и от того не откажется». «Да нет уж, видно, в тюрьме придется досиживать», — вздохнул Вересов после грустного раздумья. «Зачем в тюрьме?» — изумленно спросил его Гречка. «Аль уж она, сударушка, так полюбилась тебе?» «Где полюбиться? Денег нет», — признался Вересов. «Эва она, только-то и всего. Деньги отыщем. Деньги — дело нажитое», — утешил Гречка. «Да хоть я, пожалуй, дам тебе. 3 с полтиной, куда ни шло, больше не проси, потому не дам, больно жирно будет. А 3-то могу, значит, только чтоб на выкуп хватило». Вересов поглядел на него с немалым недоумением, его изумлял этот порыв великодушия в человеке, который принес ему столько зла и несчастий. Но к таким порывам иногда весьма бывают склонны, непосредственные и, что казалось бы очень странным, глубоко и грубо испорченные натуры. В злодеи цивилизованном и утонченном несравненно труднее отыскать признаки сердца и совести, чем в злодеи грубом, простом и необразованном. Первый часто совсем теряет эти нравственные свойства, тогда как второй более бывает способен сохранить искру чего-то человеческого под грубой корой разврата и преступления. В непосредственном человеке чаще пробуждается и непосредственное человеческое чувство. Таковы, по крайней мере, выводы из тех фактов, которые мне лично доводилось наблюдать в людях этого рода. И понятно, почему оно так бывает. Простой непосредственный человек делается жертвой преступления по большей части из трояких побуждений,